Подошел я, скромно ожидая похвал. Но на стене... Да! На стене темнели тонкие длинные трещины. Сами видите, брак. Снизить им процент. А ну, братва, все сюда. Смотри во все глаза. Да. Стоят три ведерка. В них растворы. Опускаю деревянное весло в первое ведерко. Какой раствор? Точно. Опускаю во второе ведерко. Раствор? Нормальный. В третье. Какой раствор? Жирный. Квасницкий штукатурил вчера жирным раствором. Что получилось, когда подсохло? Трещины. Теперь поняли? Поняли! Не подкачаем! Не повезем! Ладно, ладно, сто раз слышал. Хвостуны несчастные, только и знаете, что сами себя хвалите. Ну ладно, бригада, за работу! Незаметно в нашу жизнь вошло новое хорошее слово «бригада». Ребята произносили его и в растяжку, будто прислушиваясь к чему-то близкому, но еще не разгаданному до конца. Произносили и по-деловому, кратко, и совсем ласково и нежно. Ты, Колька, работай теперь хорошо. Ты член бригады. Я не стал возражать Леньке. Я прекрасно понимал, что теперь я не просто Квасницкий, а член производственной бригады номер один. Один из дней начался у меня с большой радости. Ваня разрешил мне штукатурить наружную стену дома. Чуточку робея, я вошел в длинную дощатую люльку. Тут уже стоял ящик с раствором. Лежали сокол с коротенькой ручкой, железная лопатка и моя личная, лучше которой не было на всей стройке, паутёрка. Вира! Вира, по валу! Люлька медленно пошла вверх. Далеко-далеко, к белым плывущим над крышей облакам, а потом еще выше, самый-пресамый космос. Я открыл глаза. Передо мной был толстый деревянный карниз третьего этажа и заляпанное известью окно. Сначала я немножечко трусил и все время хватался рукой за борт люльки. Это все-таки не шутка загреметь вниз с третьего этажа. Я взял в левую руку сокол, зачерпнул раствор и, не торопясь, как учил Ваня, бросил в решетчатые ячейки драни первую лопатку. Раствор лег ровным тонким слоем. Я мимоходом пригладил крохотные круглые раковины и снова лопатка за лопаткой стал класть раствор. Скоро мой ящик опустел. Давай еще раствор! Не задерживай! Алло! Снова и снова я клал и аккуратно заглаживал раствор. Мне не хочется ни капельки. сроку. Было торжественное собрание, говорили речи, и наш прораб тоже выступал. Это, товарищи, если хотите знать, самые настоящие масштабные ребята. Давайте скажем им спасибо и похлопаем в ладоши. Ну, а теперь будем выдавать премии передовикам. Курин Леонид! Я! Спасибо. Ленька отхватил прекрасную гитару с лентой на грифе. Ира маленькая получила голубой капроновый платочек с цветами. Мне, признаться, было очень обидно. Я работал вместе со всеми, даже штукатурил с люльки третий этаж. Сам Ваня говорил, что я молодец и, возможно, получу сразу второй разряд. Неужели они забыли все это? Николай Квасницкий, получи премию. Сапоги! Самые настоящие рабочие сапоги! Твердые! С рубчиком подошва, широкие кирзовые голенища и длинные плотняные ушки. Ох, такие сапоги не купишь в магазине, не получишь в день рождения, даже не выменишь на самую лучшую-прелучшую вещь. Такие сапоги можно получить только на стройке.